письмо Горькому от 14 сентября 21 года. И Короленко же напоминает нам важную особенность тюрьмы 1921 года. Она вся пропитана тифом. Так подтверждает Скрипникова и другие сидевшие тогда. В том же 1921 году уже практиковались и аресты студентов, например, Тимирязевская академия, группа Дояренко за критику порядков. Не публичную, но в разговорах между собой. Таких случаев было еще, видимо, немного, потому что указанную группу допрашивали сами Минжинский и Ягода. Но и не так мало. Чем же, как не арестами, могла кончиться неожиданная смелая забастовка студентов МВТУ весной 1921-го? С годов лютой столыпинской реакции в этом училище была традиция, что ректор его выбирался из своих же профессоров. Таков и был профессор Калинников. Мы еще встретим его на скамье подсудимых. Революционная власть прислала вместо него какого-то серенького инженера. Это было в разгар экзаменационной сессии. Студенты отказались сдавать экзамены, собрались на бурлящую сходку во дворе, отвергли присланного ректора и потребовали сохранить статут самоуправления училища. А потом вся сходка отправилась пешком на Маховую для товарищеской встречи со студентами университета. Вот и загадка. Что же делать власти? Загадка, да не для коммунистов. В царское время забурлила бы вся благородная печать, весь образованный мир, долой правительство, долой царя. А теперь записали ораторов, дали сходки разойтись, прекратили экзаменационную сессию, а в летние каникулы по одному в разных местах взяли всех, кого надо. Другие так и не получили инженерного образования. В том же 1921-м расширились и унаправились аресты социалистических инопартийцев. Уж, собственно, поканали все политические партии России, кроме победившей. О, не рой другому яму. А чтобы распад партии был необратим, надо было еще, чтобы распались и сами члены этих партий, тела этих членов. Ни один гражданин российского государства, когда-либо вступивший в иную партию, не в большевики, уже судьбы своей не избежал, он был обречен. Если не успевал, как Майский или Вышинский, по доскам крушения перебежать в коммунисты. Он мог быть арестован не в первую очередь, он мог дожить по степени своей опасности до 1922, до 1932 или даже до 1937 года. Но списки хранились, очередь шла, очередь доходила, его арестовывали или только любезно приглашали и задавали единственный вопрос, состоял ли он от... До. Бывали вопросы о его враждебной деятельности, но первый вопрос решал все, как это ясно нам теперь через десятилетия. Дальше разная могла быть судьба. Иные попадали сразу в один из знаменитых царских централов. Счастливым образом централы все хорошо сохранились, и некоторые социалисты попадали даже в те самые камеры и к тем же надзирателям, которых знали уже. Иным предлагали проехать в ссылку, о, ненадолго, годика на два, на три. А то еще мягче, только получить минус столько-то городов, выбрать самому себе место жительства, но уже дальше, будьте ласковы, жить в этом месте прикрепленно и ждать воли ГПУ. Операция эта растянулась на многие годы, потому что главным условием ее была тишина и незамечаемость. Важно было неукоснительно очищать Москву, Петроград, порты, промышленные центры, а потом просто уезды от всех иных видов социалистов. Это был грандиозный беззвучный пасьянс, правила которого были совершенно непонятны современникам, очертания которого мы можем оценить только теперь. Чей-то дальновидный ум это спланировал, чьи-то аккуратные руки, не пропуская ни мига, подхватывали карточку, отбывшую 3 года в одной кучке, и мягко перекладывали ее в другую кучку. Тот, кто посидел в централе, переводился в ссылку и куда-нибудь подальше. Кто отбыл минус, в ссылку же, но за пределами видимости от минуса, Из ссылки в ссылку, потом снова в Централ, уже другой. Терпение и терпение господствовало у раскладывающих пасьянс. И без шума, без вопля постепенно затеривались инопартийные, роняли всякие связи с местами и людьми, где прежде знали их и их революционную деятельность. И так незаметно и неуклонно подготовлялось уничтожение тех, кто когда-то бушевал на студенческих митингах, кто гордо позванивал царскими кандалами. Короленко писал Горькому 29 июня 21 года. История когда-нибудь отметит, что с искренними революционерами и социалистами большевистская революция расправлялась теми же средствами, как и царский режим. О, если б только так, они бы все выжили. В этой операции «Большой пасьянс» было уничтожено большинство старых политкоторжан, ибо именно эсеры и анархисты, а не социал-демократы, получали от царских судов самые суровые приговоры. Именно они и составляли население старой каторги. Очередность уничтожения была, однако, справедлива. В 20-е годы им предлагалось подписать письменные отречения от своих партий и партийной идеологии. Некоторые отказывались и так, естественно, попадали в первую очередь уничтожения. Другие давали такие отречения, тем прибавляли себе несколько лет жизни. Но неумолимо натекала и их очередь, и неумолимо сваливалась с плеч и их голова. Иногда прочтешь в газете статейку и дивишься ей до головотрясения. Известие, 24 мая 59 года. Через год после прихода Гитлера к власти Максимилиан Хауке арестован за принадлежность к не какой-нибудь партии, а к коммунистической. Его уничтожили, нет, осудили на 2 года. После этого, конечно, новый срок. Нет, выпустили на волю. Вот и понимай, как знаешь, он тихо жил потом, создавал подполье, в связи с чем и статья его «Бесстрашие». Весной 1922 года чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, только что переназванная в ГПУ, решила вмешаться в церковные дела. Надо было произвести еще и церковную революцию, сменить руководство и поставить такое, которое лишь одно ухо наставляло бы к небу, а другое — к Лубянке. Такими обещали стать живоцерковники, но без внешней помощи они не могли овладеть церковным аппаратом. Для этого арестован был патриарх Тихон и проведены 2 громких процесса с расстрелами. В Москве распространители патриаршего звания, в Петрограде митрополита Вениамина, мешавшего переходу церковной власти к живоцерковникам. В губерниях и уездах, там и здесь арестованы были митрополиты и архиереи, а уж за крупной рыбой, как всегда, шли косяки мелкой, протоиереи, монахи и дьяконы, о которых в газетах не сообщалось. Сажали тех, кто не присягал живоцерковному обновленческому напору. Священнослужители текли обязательной частью каждодневного улова. Серебряные седины их мелькали в каждой камере, а затем и в каждом соловецком этапе. Попадали с ранних 20-х годов и группы теософов, мистиков, спиритов. Группа графа Палина вела протоколы разговоров с духами, религиозные общества, философы Бердяевского кружка. Мимоходом были разгромлены и пересажены восточные католики, последователи Владимира Соловьева, группа Абрикосовой. Как-то уж сами собой садились и просто католики, польские ксензы. Однако коренное уничтожение религии в этой стране все 20-е и 30-е годы, бывшие одной из важных целей ГПУ НКВД, могло быть достигнуто только массовыми посадками самих верующих православных. Интенсивно изымались, сажались и ссылались монахи и монашенки, так зачернявшие прежнюю русскую жизнь. Арестовывали и судили церковные активы, круги все расширялись, и вот уже гребли просто верующих мирян, старых людей, особенно женщин, которые верили упорнее, и которых теперь на пересылках и в лагерях на долгие годы тоже прозвали монашками. Правда, считалось, что арестовывают и судят их будто бы не за самую веру, но за высказывание своих убеждений вслух и за воспитание в этом духе детей. Как написала Таня Хаткевич, молиться можешь ты свободно, но так, чтоб слышал Бог один. За это стихотворение она получила 10 лет. Человек, верящий, что он обладает духовной истиной, должен скрывать ее от своих детей. Религиозное воспитание детей стало в 20-е годы квалифицироваться как 58-10, то есть контрреволюционная агитация. Правда, на суде еще давали возможность отречься от религии. Не часто, но бывало так, что отец отрекался и оставался растить детей, а мать семейства шла на соловки. Все эти десятилетия женщины проявляли в вере большую стойкость. Всем религиозным давали 10, высший срок тогда. Очищая крупные города для наступающего чистого общества, в те же годы, особенно в 1927-м, вперемешку с монашками слали на соловки и проституток. Любительницам грешной земной жизни им давали легкую статью и по 3 года. Обстановка этапов, пересылок, самих соловков не мешала им зарабатывать своим веселым промыслом и у начальства, и у конвойных солдат, и с тяжелыми чемоданами через 3 года возвращаться в исходную точку. Религиозным же закрыто было когда-нибудь вернуться к детям и на родину. Уже в ранние 20-е годы появились и потоки чисто национальные, пока еще небольшие для своих окраин, а уж тем более по русским меркам. Мусаватистов из Азербайджана, дашнаков из Армении, грузинских меньшевиков и туркменов-басмачей, сопротивлявшихся установлению в Средней Азии советской власти. В 1926 году было полностью пересажено сионистское общество Гехалуц, не сумевшее подняться до всеувлекающего порыва интернационализма. Среди многих последующих поколений утвердилось представление о 20-х годах как о некоем разгуле ничем не стесненной свободы. В этой книге мы еще встретимся с людьми, кто воспринимал 20-е годы иначе. Беспартийное студенчество в это время билось за автономию высшей школы, за право сходок, за освобождение программы от изобилия политграмоты. Ответом были аресты. Они усилялись к праздникам, например, к 1 мая 1924 года. В 1925-м ленинградские студенты числом около сотни все получили по 3 года политизолятора за чтение социалистического вестника и штудирование Плеханова. Сам Плеханов во времена своей юности за выступление против правительства у Казанского собора отделался много дешевле. В 25-м году уже начали сажать и самых первых молоденьких троцкистов. 2 наивных красноармейца, вспомнив русскую традицию, стали собирать средства на арестованных троцкистов, получили тоже политизолятор. Уж разумеется, не были обойдены ударом эксплуататорские классы. Все 20-е годы продолжалось выматывание еще уцелевших бывших офицеров. И белых, но не заслуживших расстрела в гражданскую войну, и бело-красных, повоевавших там и здесь, и царско-красных, но которые не все время служили в Красной армии или имели перерывы, не удостоверенные бумагами, выматывали, потому что сроки им давали не сразу, а проходили они тоже пасьянс, бесконечные проверки, их ограничивали в работе, в жительстве, задерживали, отпускали, снова задерживали. Лишь постепенно они уходили в лагеря, чтобы больше оттуда не вернуться. Однако отправкой на архипелаг офицеров решение проблемы не заканчивалось, а только начиналось. Ведь оставались матери офицеров, жены и дети. Пользуясь непогрешимым социальным анализом, легко было представить, что у них за настроение после ареста глав семей. Тем самым они просто вынуждали сажать и их. И льется еще этот поток. В 20-е годы была амнистия казакам, участникам гражданской войны. С Лемноса многие вернулись на Кубани на Дон, получили землю. Позже все были посажены. Затаились и подлежали вылавливанию также и все прежние государственные чиновники. Они умело маскировались, они пользовались тем, что ни паспортной системы, ни единых трудовых книжек еще не было в республике, и пролезали в советские учреждения. Тут помогали обмолвки, случайные узнавания, соседские доносы, то бишь боевые донесения. Иногда и чистый случай. Некто Мова из простой любви к порядку хранил у себя список всех бывших губернских юридических работников. В 1925-м случайно это у него обнаружили, всех взяли и всех расстреляли. Так лились потоки за сокрытие соцпроисхождения, за бывшее соцположение. Это понималось широко. Брали дворян по сословному признаку. Брали и дворянские семьи, наконец, не очень разобравшись, брали и личных дворян, то есть попросту окончивших когда-то университет. А уж взят пути назад нет, сделанного не воротишь. Часовой революции не ошибается. Нет, все-таки есть пути назад. Это тонкие, тощие противопотоки. Но иногда они пробиваются. И первый из них... Упомянем здесь, среди дворянских, офицерских, жен и дочерей не в редкость были женщины выдающихся личных качеств и привлекательной наружности. Некоторые из них сумели пробиться небольшим обратным потоком, встречным. Это были те, кто помнил, что жизнь дается нам один только раз, и ничего нет дороже нашей жизни. Они предложили себя ЧК ГПУ как осведомительницы, как сотрудницы, как кто угодно, и те, кто понравились, были приняты. Это были плодотворнейшие из осведомителей. Они много помогли ГПУ, им очень верили, бывшие. Здесь называют последнюю княгиню Вяземскую, виднейшую послереволюционную стукачку. Стукачом был и сын ее на Соловках. Конкордию Николаевну Йоссе, женщина, видимо, блестящих качеств. Мужа ее офицера при ней расстреляли, самую сослали в Соловки, но она сумела выпроситься назад и вблизи Большой Лубянки вести салон, который любили посещать крупные деятели этого дома.